28 января 2017 года, 10:45, Российская Федерация, Московская область, резиденция президента Российской Федерации. Присутствует президент Российской Федерации Путин, куратор ГНКЦ «Позитрон» от администрации президента Павел Павлович Одинцов, главный консультант проекта 1680, профессор Сергей Викентьевич Архангельский. За окном мела не первая и не последняя в этом году метель, но в помещении было тепло, светло и тихо. Лишь иногда было чуть слышно жужжание кондиционера. Президент еще раз просмотрел лежащие перед ним на столе бумаги и, подняв голову, посмотрел на полковника Одинцова. «Итак, коллега Одинцов, — тихо сказал президент, — вы предлагаете сделать это время основной территорией для проведения операции обеспечения?» «Да, Владимир Владимирович, — также тихо ответил Одинцов, — мы с профессором Архангельским считаем, что из всех имеющихся площадок на этой имеется наивысшая концентрация богатств в руках таких государств, которые не вызывают симпатии у наших сограждан. Что турецкие султаны, что католические испанские величества, все они выглядят немногим лучше Гитлера и могут считаться вполне законной для нас добычей. Тот мир, лишившись этих суперхищников, лишь с облегчением вздохнет. Господин президент, академическим тоном добавил Архангельский, я много размышлял над механизмом образования тех сверхбогатств, которые были добыты Таманской портой или же католической Испанией. Одним из условий образования подобного рода сокровищ является ограбление иноверных культовых сооружений. Например, все то золото и серебро, что на 1680 год находится в казне султанов, было когда-то изъято в виде предметов культа из христианских церквей. Испанцы, соответственно, в новом свете грабили культовые сооружения ацтеков и инков. Чуть позже Британия обогатится на грабеже сокровищ Индии и Китая. Такие моменты, когда в сокровищницах государства-хищника скапливается максимальное количество богатств, не так часто в истории, потому что в тот момент, когда заканчивается территориальный рост этих государств, вслед за фазой накопления приходит фаза проедания богатств, ведь весь их, с позволения сказать, государственный метаболизм настроен на ограбление покоренных территорий, а не на нормальное развитие. Когда новых территорий нет, то наступает коллапс. Уже через 200 лет те же самые Испания и Турция станут не самыми богатыми, а наоборот, самыми бедными государствами Европы. «То есть вы предлагаете брать то, что дают?» — сухо поинтересовался президент. «Да, можно сказать и так», — кивнул профессор. «Может, и так», — задумчиво сказал президент, потом немного помолчал и добавил. «А вы, коллега, не задумывались о том, что если убрать турецкий противовес, то резко усилятся Австрия и Польша, а без сдерживающей роли Испании в рост быстро пойдут Франция и Англия? Все эти державы, за исключением Англии, ничуть не менее католические, чем Испания». И все они не менее враждебны России, чем Турция. Новый крестовый поход против схизматиков на восток вы не исключаете? Зачитает римский папа буллу и вперед. В первых рядах поляки, а за ними и все остальные ордой. Путин сделал паузу, дав собеседникам поразмыслить над его словами, а потом произнес несколько изменившимся тоном. «Получить в свое распоряжение турецкие и испанские богатства – это хорошо. Но вот как бы нам потом не пришлось встревать в войну ничуть не менее масштабную, чем Великая Отечественная, операция должна быть спланирована с учетом модернизации тамошнего российского государства так, чтобы оно могло справляться с внешними угрозами при нашей минимальной поддержке. Это было бы правильно и с чисто человеческой точки зрения. Пусть они знают, что их победы – это только их победы. Не стоит лишать наших предков уверенности в своих силах, делая за них их же работу. Не ангольцы какие-нибудь чай, и не эфиопы, русские же люди. Павел Павлович Одинцов утвердительно кивнул. Владимир Владимирович, мы с Сергеем Викентьевичем все это прекрасно понимаем, а потому считаем возможным разбить операцию на несколько этапов. При безусловном продолжении разведки вглубь времен. В историческом периоде нам осталось не больше 3-4 площадок, а дальше пойдет предыстория, разведывательные партии, в которые надо будет снаряжать по несколько иному принципу. Но вернемся в 1680 год. Сергей Викентьевич. Профессор поправил очки и прокашлялся. Политическая связанность Европы конца 17 века сильно уступает не только современному уровню, но и временам крестовых походов, когда Папа Римский действительно мог отправить на иноверцев несметные рати. Если же крестовый поход и будет объявлен в 1680 году, то ровным счетом ничего не произойдет. Англия и Франция находятся во враждебных отношениях с протестантской Голландией и католической Испанией. По этой же причине они помогают туркам, которым подчиняются алжирские и египетские пираты. Испанцы находятся в союзе с австрийцами. Там и тут Габсбурги. Этот союз воюет против Франции, Англии и Турции. Словом, на европейском континенте на данный момент полное равенство сил и война всех против всех с переменным успехом. Активных соседей у России на данный момент трое. Это Турция с вассальным ей Крымским ханством и Ногайской ордой. Польша, точнее Речь Посполитая, и Швеция. Начнем с последней. Королевство шведов, вандалов и вендов только что вышло из двух тяжелейших войн. Шведско-датской и шведско-бранденбургской. Сейчас там активно зализывают раны и осваивают захваченные территории. Король Карл XI решил придерживаться политики невступления в альянсы. Так что воевать Швеция, если ее не потревожить, пока не будет. До Турции и ее выпадения из мирового концерта сейчас шведам дела нет. Для повторного перехода к агрессивной политике необходима смена поколений, которая займет приблизительно 15-20 лет. Нынешние шведы устали от войн, которые с небольшими перерывами длились с самого начала 17 века. При Густаве II Адольфе вместе с поляками шведы участвовали в интервенции в Россию в 1610-1617 годах. Потом, при нем же, помирившись с русскими, воевали с Польшей. Потом была 30-летняя война. Потом, уже при Карле X, Густаве, Швеция воевала с союзом Польши, России, Австрии, Дании и Бранденбурга. Потом были упомянуты уже мной войны Карла XI с Данией и Бранденбургом, закончившиеся аккурат накануне намечающихся у нас событий. «Действительно», — кивнул президент, — «многовато шведы воевали, но, профессор, продолжайте». В Польше сейчас правит последний из успешных польских королей Ян Собеский. Но, несмотря на союз с Россией и Австрией, поляки уже потерпели от турок несколько тяжелых поражений и были вынуждены фактически полностью отказаться от суверенитета над правобережной Украиной. Украинский гетман Дорошенко в настоящий момент считается подданным султана, а Украина – украинским вилаеттом. Летом 1774 года на правобережной Украине был захвачен в плен известный в наше время подручник гетмана Дорженко Иван Мазепа. Как он сам потом очутился в украинских гетманах, это вообще отдельная тема. «Добрые мы», — буркнул Одинцов, бросив косой взгляд на президента. «Покаялся в неразумии, поплакался крокодиловыми слезами. Вот и простили». «Наверное», — кивнул профессор Архангельский, как будто продолжая какой-то старый разговор. «Я тоже считаю, что суть русского менталитета с тех пор совершенно не изменилась. Но вернемся к нашим баранам, простите, полякам. Для Польши связка Турции и Крымского ханства является попеременно то основным противником, то союзником в войнах против России. Например, с 1674 года шли непрерывные переговоры между русскими и поляками о заключении военного союза, направленного против Турции и крымских татар. Эти переговоры без всяких результатов продолжаются и до текущего для нас момента. Как удалось выяснить, русская разведка при посредничестве крымского хана Ян Собески одновременно начал договариваться с турецким султаном о союзе против московитов, но двуличность поляков подтвердили также и в Вене. Впрочем, и короля Яна можно понять. Он король выборный и вынужден считаться с интересами группировок магнатов, которые едва ли не могущественнее самого короля. Если он выступит против них, то тут же лишится короны. Для австрийцев же турки – враг постоянный и непримиримый. В случае выпадения Турции из политической обоймы, первые усилия польского короля, которые будут подталкивать магнаты, жаждущие вернуть власть над утерянными украинскими землями, будут направлены на восстановление своей власти над Украиной и воссозданием Речи Посполитой времен Ягайло в границах от моря до моря. Именно там, на Украине, поляки и столкнутся с русскими, тоже желающими забрать под свою руку все православное наследство Киевской Руси. Профессор перевел дух и внимательно посмотрел на президента. «Теперь я, с вашего позволения, перейду к Московскому царству. Там уже действуют те факторы, которые позже приведут к петровским модернизациям. Москва явно не справляется с задачей проведения наступательной внешней политики. Местничество, боярский саботаж, срыв мобилизационных мероприятий, а также низкая боеспособность дворянского иррегулярного войска губительно влияют на внешнюю политику царства. Еще Алексей Михайлович, планируя войну с Польшей, рассчитывал занять всю территорию нынешних Белоруссии и Украины. И вместо этого едва-едва смог удержаться на левой стороне Днепра. Стрелецкие полки, перестав быть регулярным войском, превратились в вооруженных посадских людей. Полки нового строя еще только-только формировались и не получили боевого опыта. Общая система управления государством, где чиновники жили кормлениями, а не получали жалования, тоже не способствовала эффективному руководству страной. Царь Федор Алексеевич начал реформы, но на все про все судьба отведет ему только лишь 6 лет. За это время он успеет очертить лишь контуры будущего переустройства России, которым позднее займется его младший сводный брат. Что же касается петровских модернизаций, то я думаю, что сопротивление им в значительной степени обуславливалось асоциальным поведением самого Петра. Резать бороды, устраивать все пьянейшие соборы, где упившиеся до чертиков молокососы и иностранцы глумятся над православной верой. Полная ломка устоявшихся народных традиций. Это все не способствовало уважению к царю-реформатору. Модернизировать Россию, конечно, надо, но не такими же средствами. Для того, чтобы Московское царство могло самостоятельно справиться с польской угрозой, необходимо полностью изменить всю систему гражданского управления, отменить систему кормлений, а иррегулярное дворянское ополчение упразднить, вместо него закончить формирование полков нового строя. Стрелецкое войско следует также упразднить, оно себя изжило. Параллельно, в связи с отменой ополчения, прекратить испомещать местных дворян, переводя их на оклад, а крестьян в разряд государственных. Но все это надо делать не за один день, поскольку Москва тоже не сразу строилась. О конкретном же плане действий вам расскажет господин Одинцов, так как я в этом не силен. Значит так, Владимир Владимирович. Полковник Одинцов открыл большую красную папку. Первым этапом операции должен стать захват плацдарма в 1680 году. И этим плацдармом должен быть Крымский полуостров. Во-первых, эту почти изолированную территорию легко оборонять. А во-вторых, основные силы татар и турок сейчас ушли в набег и находятся в окрестностях Харькова. На этом этапе должна быть захвачена казна Гиреев, в настоящий момент хранящаяся в Бахчисарае. Этих средств должно хватить на финансирование второго и начало третьего этапа операции. На втором этапе с конца февраля по апрель 1680 года нам придется оборонять Крым. С одной стороны от пытающихся вернуться домой татар Мурат Гирея, а с другой стороны от турок, стремящихся отбить султанский домен на южном берегу полуострова, в который входили бывшие генуэзские владения. Причем татары явятся к нам почти сразу, а вот турки задержатся на месяц или более, поскольку им необходимо время на сбор войск и приведение в порядок флота. В ходе этого же этапа операции мы должны будем вступить в контакт с правительством царя Федора Алексеевича. Для нанесения решительного поражения турецко-татарским армиям необходимо создать в Крыму в 1680 году группировку из 2-3 мотострелковых бригад, одного штурмового и одного вертолетного полков, а также соединение малых ракетно-артиллерийских кораблей. Турецкие десанты проще утопить в море, чем сражаться с ними на берегу. На третьем этапе операции в мае-июне 1680 года у нас планируется захват Стамбула с окрестностями и его полная чистка от всего ценного. Это, собственно, и есть основная часть операции обеспечения. Для этого нам надо будет создать установку, способную перебрасывать в прошлое не только танки или самолеты, но и морские суда, а также боевые корабли. На этом же этапе, скорее всего, в игру вступят поляки и австрийцы. Их усилия будут направлены на добивание ослабевших турок, а отнюдь не против России. Нет никаких сомнений, что даже после потери Стамбула Оттаманская империя не сдуется окончательно и, обладая значительными людскими резервами, еще будет способна на многое. Поэтому, в зависимости от сил, которые удастся привлечь, необходимо предусмотреть два варианта развития операции с отходом после сбора ценностей и с удержанием проливов за собой. Зная турецкую манеру заваливать противника трупами, могу сказать, что бойня будет ужасной, что, собственно, хорошо в смысле получения войсками определенной моральной закалки перед основными событиями в 1941 году. Также считаю возможным для третьего и последующего этапов привлечение сил и средств СССР из 1940 года и создание с товарищем Сталиным нечто вроде СП по эксплуатации прошлого. За ним людские ресурсы, за нами техника и управленческий опыт. Ну и если удастся договориться с кубинскими, никарагуанскими или венесуэльскими коллегами, то одновременно с операциями на Босфоре считаю возможными операции четвертого этапа операции обеспечения, проводимые в новом свете, против тогдашних колониальных держав. Золото, серебро и колониальные товары должны стать приятным дополнением к захваченным в Стамбуле ценностям. К этой операции можно будет привлечь как современных латиноамериканских товарищей, так и испанских эмигрантов-республиканцев из 1940 года, покинувших родину после победы генерала Франко. Последний пятый этап операции должен будет наступить уже после завершения плана «Гроза Плюс» на побережье Атлантического океана. Его целью должны будут стать золотые запасы тогдашней Франции, Голландии, а главное Испании и Португалии, после изъятия которых мы сможем окончательно рассчитаться по программе помощи СССР 1940 года. Одинцов посмотрел на президента, закрыл папку и добавил: «Владимир Владимирович, разумеется, этот план у нас предварительный и нуждается в уточнении от этапа к этапу, но тем не менее...» «Итак, как я понимаю, это все?» — спросил президент, придвигая к себе папку. «Да», — подтвердил Одинцов, — «у меня пока все». «Очень хорошо», — сказал президент, — «так как время дорого, то примем за основу. Я поговорю с коллегой Шойгу, где, чего и сколько можно выделить для первого этапа. Командовать операцией будет генерал армии Шаманов. Вас же я попрошу немедленно вернуться в Крым, и пока идет сосредоточение сил, постараться проверить еще 3-4 этих, как вы их называете, площадки. Было бы и глупо оставаться хотя бы в частичном неведении в отношении того, что именно ждет нас там. Вы согласны со мной, Павел Павлович?» «Так точно, Владимир Владимирович», — ответил Одинцов. «Согласен». «Ну, тогда идите, боярин. С Богом!» — усмехнувшись, сказал президент и встал, тем самым показывая, что беседа окончена.